путешественников. Привет всем, кто сейчас слушает радио ВК. В эфире программа «Клуб путешественников». Я ее ведущая Кристина Сергеева. В гостях у нас сегодня Павел Стабров, красноярский журналист, продюсер и, естественно, путешественник. Буэнос ночес, сеньорита Кристина. Буэнос ночес, Павел. Сегодня мы будем разговаривать с Павлом о его странствиях по Венесуэле и о правилах поведения на этой далекой земле. Вот, Паш, наш самолет приземлился в Каракасе. Что дальше? Что делать? Куда идти опешившему туристу? Какие места в первую очередь посетить? Сначала нужно перейти границу в аэропорту. То есть нужно встать в огромную очередь. На самом деле там, по-моему, всего 8 пропускных пунктов. И когда прилетает огромный самолет, особенно несколько трансатлантических самолетов, в которых там по 300, по 400 человек сидят, то вся эта огромная толпа стоит в зале, и в очереди можно простоять, ну, наверное, примерно час для того, чтобы пересечь границу. Но это не так много. Ну да, это немного, особенно, я там понимаю, когда прилетаешь в Россию, можно... Домодедово мы подольше стояли. Можно и 3 часа простоять, да. Ну, здесь примерно час, может быть, полтора, если повезет, может быть, минут 40. Вот, затем нужно определиться, куда вы, собственно говоря, едете. С целью. Определиться. Да, с целью, в какой город, потому что аэропорт стоит практически на побережье, до Каракаса километров 30 нужно ехать час на автобусе или там минут 40 на такси, и вообще, куда вы едете в Венесуэле? Мы обычно выгружаемся в ближайшее городишко на побережье, он называется Макута, до него ехать минут 20, если дорога свободна. Он стоит прямо на море, самолеты прилетают вечером. Обычно успеваешь пройти вот границу, получить багаж, если повезет, сесть на такси или на маршрутку, доехать, заселиться в отель, тут уже стемнеет. Остается только искупаться, поужинать и на утро там в 6 утра встать, как огурец, и пойти навстречу приключениям. Планировать свое дальнейшее путешествие. Вот давай остановимся на венесуэльской маршрутке. Это, мне кажется, особое приключение. Ну... Вообще, да. То есть для туристов, которые привыкли к таким словам, как трансфер, это, конечно, приключение. Хотя на самом деле это, ну, такой обычный автобус типа ПАЗик, ну, формата ПАЗик, скажем так. У него никогда не закрываются двери. Они достаточно все новые, они практически все в хорошем состоянии. Там обычно висит такая огромная колонка на задней двери, играет музыка. И там, если какая-то популярная мелодия, то половина маршрутки может там подпевать, пританцовывать, там все что угодно делать. То есть делать. Там, как и в наших пазиках, есть и сидячие, и стоячие места? Да, конечно, потому что у нас, там есть час пик, и когда час пик, то это, ну, кранты, все. То есть это биток, это там люди, которые висят из дверей на подножках по 2-3 человека, и они там перемещаются. Эти пазики ходят по побережью. Оно на самом деле не очень большое в месте Каракаса, то есть ровное место не очень большое, потому что там остальное горы закрывают. Там, наверное, остановок 40, может быть, по требованию, что называется, и маршрут у этого автобуса вдоль побережья там примерно час занимает от Катиламар до Танагуарены. Это такие приморские городишки очень маленькие, когда-то они были очень популярны туристическими местами, а сейчас такие не очень, прямо скажем. Тем более, что маршрут пазика проходит через порт, который называется Лагуайра, а это достаточно опасное такое место, очень густонаселенное, это очень большое барио, и ну там вот, там шарахаться по темноте нехорошо. То есть на остановке не надо, порт выходить не надо. Да, на остановке Лагуайра выходить не надо по темноте. По свету можно, а по темноте, наверное, не стоит. Паш, ну вот это твои самые любимые места в Венесуэле. Может быть, это джунгли или это какие-то озера? Я вообще люблю всю страну именно за то, что там есть вообще все, что может быть в тропиках. Начиная от шикарного абсолютно Карибского моря, белоснежных баунти пляжей, заканчивая высокогорными вершинами, там, пятитысячники, пик Боливара, да, Анды, там можно, там, хелиски есть отличные, можно с вертолета спрыгнуть на лыжах и поехать. Хоть я этим не занимаюсь, тем не менее, есть люди, которые этим тоже занимаются. Есть чудесные горы Анды, в которых можно заниматься экотуризмом, брать джип на прокат или кататься на конях, огромное количество разных озер, всяких тропинок, очень красивые места. Есть зона Лос-Льянос, так называемая, она занимает треть примерно, наверное, Венесуэлы. Это огромные заливные луга, и когда сезон дождей мокрый, разливается большая река Оринокос вместе с ее притоками, и там могут плавать и крокодилы, там огромное количество птиц, какие-то черепахи, речные розовые дельфины, и анаконды, и чего там только нет. Такая особая экосистема, да? Да. Получается, это, она сезонная? Конечно, сезонная. То есть, когда сухой сезон, то вот эти вот огромные разливы, они пересыхают. А крокодилы уходят в ближайшие водоемы. Да, конечно, да. Ближайший водоем, да. Понятно. Паш, а вот я слышала, что в Венесуэле есть самая большая в мире канатная дорога. Ты когда-нибудь по ней путешествовал? Нет, но она находится в Мериде, это город такой, очень, кстати, молодежный, там расположен огромный Андский университет, в котором учатся 50 тысяч студентов, то есть в городе Мерида молодняка очень много. Вот эта вот канатная дорога знаменитая, по которой за 9 лет путешествия в Венесуэлу я ни разу не проехал, потому что она все время на ремонте. Можете про нее прочитать в интернете, там, когда кто-то из наших ведущих, то ли Песков, то ли Дроздов, они поехали снимать на эту дорогу в мире животных, и в итоге застряли там, проторчали полсуток, проболтались на ней, пока их оттуда не сняли. Вот с тех пор она на ремонте находится, и конца края пока что этому не видно. Тем более, что сейчас в Венесуэле кризис, денег не хватает на все, и дорогу я не знаю, когда они откроют. Ну, нет надежды, что я в этот раз на нее тоже попаду. Как жаль. Да. Зато там есть еще в городе Мерида кафе, мороженое, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса из-за того, что в нем продается одновременно самое большое количество сортов мороженого в мире. Ты пробовал? Конечно. Естественно. То есть, когда попадаешь в Мериду, нужно первым делом, ну, поселиться куда-нибудь, бросить там свои вещи и пойти в кафе мороженое, попробовать мороженое там с лососем или с ромом, или Боже. Там еще с чем-то. Ну, то есть там какие-то невообразимые абсолютно сочетания. Есть вкусно, есть невкусно. А вообще что-то общее с нашим российским мороженым есть? Больше всего мне это напоминает 33 пингвина, пломбир на сливочках. Это вкусно, на сливочках. Да, это вкусно. Вот. И огромное количество наполнителей, большинство из них, естественно, натуральные, потому что много чего там есть. Вот. Но есть абсолютно экзотические. То есть вот мороженое с рыбой – это невкусно, на мой взгляд. Пахнет рыбой? Да. А мороженое с беконом – это вкусно. Не знаю почему. Это все еще можно хлебом закусывать. Там вафельный стаканчик. Можно так и пообедать. Да. А большие вообще порции? Нет, ну это шарик, традиционный шарик. Вафельный стаканчик и шарик. Потому что ты заходишь, там 500 сортов мороженого. Тебе нужно попробовать хотя бы 10 из них. Поэтому ты берешь стаканчик, шарик классический, пробуешь его. Если он нравится, то ты можешь еще такой же взять. Uh-huh. Но на самом деле это смысла не имеет, потому что там еще вкуснее, там еще вкуснее. Вот. Самое вкусное – это мята и лайм. Это прям сказка. Мохито. А вообще дорого пообедать вот в общепитовских каких-то заведениях в Венесуэле? Там можно найти абсолютно на любой вкус и цвет себе еду. Начиная от самой простой уличной эмпанады или качапы, это вам обойдется. Ну, сейчас-то вообще о деньгах в Венесуэле не имеет смысла говорить, потому что там, ну, грубо говоря, такси из одного города в другой, там 2 часа езды стоит там $10. Mm-hmm. Вот, 700 рублей. Ну, то есть вот где от нас, как вот, от нас до Ачинска доехать 700 рублей вам обойдется. Вот, поэтому там сейчас все очень дешево, потому что очень большая инфляция, очень большой черный курс, поэтому о стоимости еды там смысла нет говорить. Когда мы ездили туда, наверное, года 4 или 5 назад, и там были цены, сравнимые с нашими. Может быть, даже где-то местами дороже. А с тех пор черный курс все рос, рос и рос. И если тогда он был 10, то сейчас он 700. Угу. Цены, конечно, тоже растут, но не до такой степени. Поэтому и аппетит сразу возрастает, когда ты приходишь в заведение. Но можно реально найти очень дорогой ресторан. Там есть районы в том же Каракасе, там, например, Чикао или Лас-Мерседес, это дорогие районы, в которых виллы, в которых резиденции, так очень все прилично выглядит, там есть ресторан, вот мы первый раз, когда туда ездили, в Лас-Мерседесе, не помню, как называется ресторан, но там в зале работают 6 сомелье. 6 сомелье в зале я не видел ни в одном ресторане. Это стейковый ресторан, то есть там можно было есть мясо, тебе приносят несколько стейков, ты выбираешь, какой из них будут жарить. А, то есть коровы по залу не ходят, такого нет? Нет, ходят сомелье, коровы не ходят. Вот. Они приносят тебе огромный стейк, а стейк, ну, правда, очень огромный. И потом его приносят еще 6 раз, каждую степень прожарки тебе приносят попробовать. Если ты скажешь, остановитесь вот здесь, и я хочу это доесть, то ты доешь. А так они до самого конца принесут. Но реально этот стейк русский человек съедает с трудом. В Венесуэле легко, а русский человек с трудом. Очень жесткий? Нет, он очень большой. А, в этом плане? Да. Венесуэльцы едят много, у них порции огромные, и вот я, например, всегда с ужасом наблюдаю, один раз тоже сидел в ресторане, обедал, ну там взял какой-то супчик, значит, сижу, ем, тут приходит пара, им, наверное, может быть, лет по 25-30, мужчина-женщина, они садятся за стол, явно пообедать, такое время бизнес-ланча, им приносят по мисочке салата, а мисочка такая, ну вот прям... нормальная, хорошая, огромная мисочка салата. Я подумал, что они перекусят там, какую-нибудь пироженку съедят и дальше пойдут. Фигу им приносят такую же мисочку, там, наверное, с литр супа плещется. Они каждый срубали по супу. При этом они это делают очень быстро, оживленно, жестикулируют, улыбаются друг другу и о чем-то говорят. Все это одновременно. Потом им приносят каждому еще второе. А второе, надо понимать, что в Венесуэле, если ты заказал курицу, то это полкурицы. Вот. Это вот, ну... Без гарнира, я надеюсь. Нет, почему? Там еще огромное количество картошки, либо фри, либо пюрешки, и еще какой-то там зелени навали. То есть это достаточно большая тарелка. Они все это заглатывают, потому что девочка-то от него не отстает, у нее там какая-то рыба или что-то, но она точно так же челюстями работает. И они треплются без перерыва просто. При этом они еще потом заказывают какие-то там пирожные или что-то еще. Большое количество напитков всяких разных. Заканчивают все это кофе и довольные встают и уходят. Но мне-то вот, мне раза 2-3-то точно поесть этого хватит. Мы один раз... тоже в первую поездку пошли и попросили, нас было 6 человек, мы в день выборов там почти ничего нигде не работало, нашли один ресторан, где курица, гриль, и мы пришли, сели поужинать, попросили нам вот на 6 человек 6 порций, нам принесли 6 куриц, каждая из которых я грамм по 1,5, наверное, 2. Так, вы, вот 6 порций. Вы не доели, забирали с собой. Я, честно говоря, не помню. Ну, вот так. Клуб путешественников. Паш, скажи, пожалуйста, американский фастфуд добрался до Венесуэлы? Да, они очень любят картошку фри, они очень любят колу и вообще любую сладкую газировку в огромных количествах. Они употребляют просто, мне страшно становится всегда. И гамбургезы – это вообще сейчас чуть ли не национальное блюдо. То есть гамбургеза отличается от гамбургера, то, что она в три раза больше, да, ее обычно режут на 4 части сразу же, прямо в бумаге, после чего ее можно каким-то образом съесть. Оставить на потом. Да. Но, в принципе, я должен сказать, что она достаточно вкусная. То есть, если вам больше негде и нечего есть, то гамбургезу вы найдете практически всегда в любом городе. Мы вот один раз были в Чуао, это такая деревушка очень маленькая, в которой растет один из лучших в мире какао. В джунглях она находится, и ну, я хотел чего-нибудь съесть, но там были только гамбургезы, и все. И пришлось ее съесть. Я не очень люблю такого рода еду, вот, но тем не менее, там я ее осилил, ну действительно, она достаточно вкусная, в принципе, нормально, можно, можно. А вот помимо мороженого со вкусом лосося, какие-то вот такие специфические экзотические блюда ты ел? Может быть, мясо крокодила? Я слышала, что там... Да, мясо каймана. Мясо каймана ел, оно там продается в Лианосе на трассах прямо вот в придорожных, где какая-нибудь деревенька есть. Обычно там продают какую-нибудь там фигню, сувениры, может быть, какие-то мама Хуана обязательно, это такие бутылки, набитые травой, туда заливается ром, и через 2 недели получается абсолютно шикарная такая настойка, напиток. Ром? Да, ром. Я просто знаю, что в Доминикане мама Хуана – это вот эти вот травки, залитые красным вином. Есть... Нет, там ром. Какое там вино? Боже, сохрани. Ром, все нормально. Ну, это многоразовая такая штука. Да. Обычно я тоже с собой привожу бутылочку и потом ее несколько раз еще чем-нибудь доливаю. Вот. И продается мясо капибары, мясо каймана. Оно соленое, оно такое подвяленное на солнце. На мой вкус это не очень вкусно. Но, в принципе, ради экзотики можно попробовать. Что касается каких-то интересных блюд, интересной еды, то там огромное количество тропических фруктов, всяких разных, названия которых, в принципе, запомнить-то невозможно. Там есть абсолютно шикарный, лучший в мире авокадо, который я ел размером с 2 кулака. и такой похожий на масло, и это прям вообще просто песня, и можно завтракать, там, намазывать на хлеб, мешать с лаймом, делать из него гуакамоле, который там называется васакака. Есть, так, да, я сегодня не обедал, у меня слюна уже течет. Вот, есть абсолютно моя любимая какада, так называемая. Какада – это у любого жителя, который живет рядом с морем, в жаркой зоне, есть миксер, он же, не помню, как называется, он такой железный такой, очень серьезный миксер, мощностью там киловатта, наверное, полтора, в котором приготавливаются обычные напитки. Напиток какада делается следующим образом. Берется кокосовый орех, строгается, получается, ну, такие обломки. Берется кокосовое молоко, берется лед и берется сахар. Все это заливается в миксер, и получается такая каша. Вот обычно, когда на острове, идешь на пляж, обратно возвращаешься, берешь пол-литра вот этой какады, стакан вместо овсяной каши на завтрак. Пока дошел до посады, где живешь, половину выпил, во вторую половину долил рома темного, перемешал и прикончил это все. Очень хорошо. У нас сейчас это модно называть словом смузи. Возможно, кокосовые смузи. С ромом. Да, нет, это они очень гармонируют, ром и кокос очень гармонируют, знаменитый там ликер Малибу кокосовый, это именно то, что вот есть. Примерно напоминаем где-то так. Паш, ну я предлагаю тебе поглубже погрузиться в атмосферу Венесуэлы и послушать венесуэльскую композицию. Nos da una desilusión. Desde que tú te marchaste, solo dejaste a mi corazón. Al principio me negaba a saber algo de ti, pero el tiempo fue pasando y fui calculando lo que perdí. Pena que yo siento, nunca se puede borrar, hasta que quieras volver, para como ayer, volvernos a amar. No existe un hombre en el mundo que te quiera como yo, con mi amor en tu balanza, que hay esperanza para los dos. Do it. como el día. Que loco, loco, loco voy a quedar. Итак, мы возвращаемся в студию на улице Венесуэлы, Каракаса. В студии у нас Павел Стабров, журналист, путешественник, ведущая Кристина Сергеева. Павел, вот мы говорили с тобой о кухне Венесуэлы. Давай поговорим о культуре потребления алкоголя. Давай. Есть там такое понятие? Алкоголь употребляется в больших количествах. Любимые напитки два. Первое – это пиво, второе – это ром. Рон по-испански. Пиво такое, Брама, Миллер, такое достаточно легкое. Обычно его пьют ящиками. Бутылочное. Да, бутылочное. Угу. Обычно его пьют ящиками. Там берут с собой на пляж ящик, 30 бутылочек пива и там, пару мешков со льдом. Да, и прекрасно проводят время. Как только его выпили, несут, обменивают, потому что так дешевле. То есть бутылки можно сдать. Бутылка вообще дороже пива на самом деле. Вот, обменивают на такой же ящик, только полный, опять идут и так далее. То есть это по-новому. Вообще бесконечный может быть? Да, пока, пока не наступит пока тебе ночь. Не надоест на пляже тусоваться. Да, понимаю. Пока не наступит ночь. А пиво по вкусу похоже на наше? Нет, на наше оно не похоже вообще. Это легкое пиво. Оно больше всего похоже на бразильские сорта, мексиканские, там, Dos Equis, Corona Extra, вот самые обычные вот такие вот очень легкие сорта, которые, с которых... Ты не пьянеешь, у тебя просто там, ну, такое все немножко розовое и как бы хорошее настроение, все. Но такого, чтобы там напиться этим пивом, я не видел, не видел такого человека. Хотя нет, наверное, одного видел, он, правда, был колумбиец. Почему-то мы с ним пили пиво, и в тот момент, когда мне захотелось еще немного выпить, он уже был просто готовый. Вы на пляже пили пиво? Нет, мы дома у него пили пиво на колумбийской границе в Кукуте. Вот. Пили венесуэльское пиво, потому что оно в 4 раза дешевле, чем колумбийское, соответственно, контрабандное. Вот. Покупали его в Венесуэле, а пили в Колумбии. Вот. Второй напиток – это ром. Рома, там несколько фабрик, которые производят ром. Ром абсолютно офигенный, я честно скажу, очень вкусный. Естественно, все натуральное. Ну, карибский ром. Да, начиная от светлого, заканчивая темного, включая солеру. Там всем, ну, не всем, да, немногие знают, что такое ром солера. Это очень такой интересный способ изготовления темного рома. То есть ставится 5 рядов бочек. Из-под хереса. Но, на самом деле, они могут быть разные, из-под разного вина, в основном из-под хереса, да, белый дуб. Ставят их такие в пять слоев в пирамиду и наливают светлый ром. Угу. После чего начинают, по-моему, раз... Они ставятся на улице, не в подвале. Они стоят на улице, на солнце, поэтому называются солера, но при этом под навесом. То есть они там в тридцатнике, 30-35 градусов. Они таким образом настаиваются. Ром сливают с нижних бочек, а в верхнюю потом доливают опять светлый ром. Uh-huh. И он, соответственно, пока перельется через все эти бочки, он доходит до там особой консистенции. Вот это вот ром солера, это очень вкусно. Это, недорого, это, наверное. Да, это самый дорогой ром. Ну, я не могу сказать, сколько на сегодняшний день он стоит, но я видел здесь солера ром стоит... за капа в районе, там, по-моему, 5000 рублей сейчас. Но это не венесуэльский. Венесуэльский ром на экспорт почти не идет. Есть марка Косики, известно, есть марка Акумары. Вот Акумара у нас продавался там в прошлом, позапрошлом году, сейчас его почему-то нет. А ты ром Солера привозил домой? Нет, Солера не привозил. Я обычно привожу ординарный ром и, ну, такой обычный темный ром Санта-Тереза, который, ну, всю жизнь стоил там 100 рублей за 0,7. А сколько можно перевезти? Я обычно везу литров 6-8. Обычно 2 нужно перевезти. Я переливаю просто в пластик и привожу, и все, чтобы бутылок стекло не возить. Ну, проблем не возникает у нас в России? Да, в общем, нет. Ну, ни разу не было, так скажем. Не просили попробовать? В России нет, а там да. То есть, когда начинается в аэропорту шмон на предмет наркотиков на вылете, то могут, в принципе, открыть твою бутылку, попробовать прямо из нее и там сказать, ну ладно, иди там дальше, например. Вот. Кроме того, там есть в Санта-Терезе в той же самой, это фабрика большая, рома с плантацией, там можно день провести на прекрасной экскурсии, туда даже с семьями ездят. Прекрасная, потому что она находится на плантации. Ну, нет, там просто очень красивая территория, огромная, зеленая, там какие-то старые, старая железная дорога, там когда-то была железная дорога в Венесуэле 100 лет назад, старые эти всякие паровозики, вагончики и так далее, ну и там пока папа с мамой бахнут коктейль, дети тут же вот играют около какого-то озера, да, там еще там производятся два абсолютно офигенных напитка, один называется, один кофейный ликер, а второй апельсиновый ликер на роме, это очень вкусно. Вот. Ну, русский человек к концу экскурсии, конечно, уже готов. А веселец нормально. Все, в конце концов, экскурсии довольны остаются. Конечно, думаю, да? Конечно, несомненно, да. Паша, вот если молодые люди приехали в Венесуэлу, ну, скажем, молодые русские туристы, естественно, они выпили и захотели вечером посетить какие-то ночные заведения. Скажи, пожалуйста, желательно ли так делать? И если можно так сделать, какие правила поведения в Венесуэле ночной? Так делать нежелательно, потому что с наступлением темноты желательно свалить с улицы. Потому что что на пляже, что в городах, что где, с наступлением темноты на улице выползают разные нежелательные элементы, которые захотят вас ограбить. Вообще грабить – это любимое занятие венесуэльцев, потому что страна бедная, страна с достаточно сильной уличной преступностью, и поэтому лучше людей этих не провоцировать. А около пляжей там всегда много туристов, там постоянно трется камень-шантропа. Подожди, а грабят туристов или своих соотечественников? Своих убивают, а туристов грабят. Туристов не убивают. Вот так. Вот так. Ну, нам повезло, да? Ну, не то, что повезло, но просто мы обычно соблюдаем какие-то правила приличия. Конечно, можно найти какую-то вечеринку, где можно потанцевать. Конечно, даже можно найти какой-нибудь сальса-клуб и потанцевать там, но при этом нужно понимать, что если ты видишь красивую венесуэльскую девочку, то не надо с ней идти танцевать. Не нужно ей оказывать там какие-то бешеные знаки внимания, потому что рядом у дверей стоят 3 или 4 ее брата с такими пушками, которые вы в России вообще не увидите, потому что они запрещены во всем мире, там, с разрывными пулями. То же самое ты идешь по торговому центру, там, Самбиль, да, как планета, смотришь, идет ослепительно красивая девушка, и рядом с ней идут 3-4 таких чувака, что, в общем, на них просто нужно их обходить 50 метров стороной, потому что у них вот такая пушка сбоку висит. Слушай, опиши в 2 словах красивую венесуэльскую девушку. Ой, это нужно просто смотреть «Мисс Вселенная». То есть, когда в финал конкурса «Мисс Вселенная» не попадает венесуэльская девушка, там почти что траур. А все остальные – это вот формат. Это силикон, это пластик, это абсолютно ровные красивые зубы, это скорее мулатка, но в белую сторону, скажем так, а в Венесуэле там расизма нет как такового, поэтому все смешиваются вообще беспроблемно, они могут быть даже с русскими корнями, там, с польскими, с какими угодно. Вот. Это красивые, стройные абсолютно девчонки с шикарными фигурами, правда, с переборчиком, с таким, с небольшим, но... Ну, красиво. Очень. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Внимание! Общественный проект «Радио ВК» набирает учеников-специалиста по продажам в социальных медиа. Запись на собеседование и дополнительная информация по телефону 8-923-276-33-35. 8-923-276-33-35. Клуб путешественников. Итак, это программа «Клуб путешественников», в студии Кристина Сергеева и Павел Стабров. Павел, вот скажи, пожалуйста, я слышала, что Венесуэла, она уникальна с точки зрения одного природного явления, которое есть только вот в одном месте на Земле. Это что-то связано с молниями. Ты знаешь что-то об этом? Да, это называется явление молнии Кататумба. Такое индейское абсолютно название. Это происходит на озере Маракайба, в западной части Венесуэлы, в северо-западной части Венесуэлы. Огромное озеро, кстати говоря, где основные залежи нефти венесуэльского национального богатства находятся. И при впадении одной из речек вот в это озеро есть такая область, она достаточно обширная. Там наблюдается практически каждый день, то есть большую часть дней в году, по-моему, 200, около 200 наблюдается явление молнии Кататумба. Это значит, что с наступлением темноты со всех сторон начинают бить молнии. Сотни молний, которые каждую секунду бьют в землю, не переставая всю ночь. И, по-моему, без акустических эффектов. Если это близко происходит, да, то там слышно. Либо отдаленный какой-то вот такой гул. Угу. Вот. Но в целом это выглядит просто как такое иллюзионное шоу. Очень красиво. А тебе удалось вообще это увидеть своими глазами? Нет, я видел нечто подобное, когда мы были на Рараме, на верхушке ночью. Мы проснулись, я уже не помню почему, может, мы еще и не спали даже, я не помню, но шел дождь, и там было нечто подобное, хотя я потом смотрел в интернете, это, конечно, очень отдаленное напоминало, но то, что я видел там сотни молний где-то вдалеке, которые вот этим занимаются, то есть своим любимым делом бьют в землю, это абсолютно точно. А вот ты сказал, что Кататумба – это индейское слово. Да. Насколько я знаю, индейцев в Венесуэле, по-моему, очень мало, там 2%. 2%, да. А чем они занимаются сейчас? Ой, любимое занятие венесуэльцев, будь он индеец, там, креол, метис, там, кто угодно, это ничего не делать. Я думаю, что индейцы там ничего не делают. Я думала, может, они там сельским хозяйством занимаются? Нет, конечно, для того, чтобы что-то есть, нужно чем-то заниматься. Хотя, в общем, очень много людей на пособиях сидят и вообще ничего не делают. Из-за этого и преступность, кстати говоря, большая. Пособие не очень большое, а есть-то все равно, что это нужно. Вот. Индейцы в Андах, я видел, в принципе, есть какие-то такие, ну, достаточно примитивные мастерские, в которых из шерсти можно там купить пончо, например, себе из шерсти там ламы или овечью. Это натуральные вещи. Нельзя сказать, что это качественные, в том смысле, что там какие-то аккуратные швы или что-то еще. Да, но это будет абсолютно теплое там пончо, абсолютно теплая, нормальная шапка вязаная, там, носки и так далее. Они грубоватые, но в этом, на самом деле, их и прикол. Не должно быть у индейца там какой-то супертонкой выделки и так далее. Это такая нормальная, такая природная, хорошая одежда. А ты с индейцами общался? Нет. Я видел в Венесуэле, может быть, 2 или 3 раза индейцев и, ну, не общался с ними. А с венесуэльцами ты по-испански или по-английски? С венесуэльцами можно говорить на любом языке, только не на английском. На английском языке в Венесуэле говорить вообще не стоит, потому что могут подумать, что ты американец, и убить тебя. Ну, или, во всяком случае, поранить. Как же так? Американцев они не любят. Это олицетворение мирового зла, империализма, и поэтому их вообще там мало, на самом деле. Они туда тоже не любят летать, американцы. Им место на Ямайке или в Панаме, например. Вот. Поэтому общение происходит немного по-испански, потому что, на самом деле, мне лень учить испанский язык, я очень немного знаю слов, и жестикуляции. То есть с помощью вот там 50 слов на испанском и оживленного махания руками можно все что угодно сделать. Ну, вот они очень общительные, они всегда рады общению, всегда, даже есть поговорка о том, что прежде чем тебя убить, с тобой обязательно поговорят. Вот, сзади не нападут, а именно поговорят. Ну, это я про убить, это я так говорю, что вот, ну, это такая экзотика просто, потому что такая страна. В принципе, вся Латинская Америка, она не очень спокойная в этом плане, и нужно быть всегда настороже. А так это абсолютно общительные, доброжелательные люди, которые... Ты там, например, сидишь на пляже, да, ушел в отель, там, ну, не знаю, в кондиционер на час, вернулся, к тебе прибегает какой-то служитель пляжа, который там работает за 18 копеек, на нем и говорит: боже мой, вы забыли виноград там или что-то еще, посмотрите, это же ваш, вот ваш пакетик там висит и так далее. От чистого сердца. Да, очень такие, очень душевные, очень люди, они действительно любят поговорить, особенно узнают, что ты из России, и поговорить там, нам и стихи читали, там целые поэмы слагали. Когда были на выборах, на мадуровских, один дедушка, которому было 75 лет, он когда узнал, что мы из России, он остановил нас, и минут 15 нам читал стихи. У меня даже на Ютубе в канале есть дед, он там сочинил такую поэму о том, что Венесуэла и Россия это, ну, не близнецы-братья, а друзья там навек. Он там и Достоевского упомянул, и Ленина, понятное дело, и еще кого-то. В общем, такие, сложил стихи, прочитал, и потом в дом нас приглашал, и там газировкой какой-то поил, и кофе, и с бабушкой своей знакомил, и картины там какие-то показывал. То есть вот общение – это вообще смысл жизни венесуэльца, да и, наверное, очень многих латиносов, за исключением тех, кто там живут где-то там в горах. То есть остановиться, минут 20 потрепаться друг с другом – это за счастье, это очень хорошо. И это здорово, потому что эти отношения очень такие, очень дружественные, очень лояльные, очень восторженные, я бы даже сказал, они переносятся вообще на все области жизни, на отношения к детям, на отношения к бродящим там кошкам и собакам, которых никто никогда не шпыняет, они ни на кого не лают и не мяукают. Они лежат там, кошка с собакой может лежать в обнимку на пляже, значит, и там дремать, а кто-то будет проходить, он обязательно там потреплет обоих, погладит, они там посмотрят так благодарно, и все нормально. Вот такие отношения, они прекрасны. Это некая такая гармония в социуме, в обществе, до которой нам, правда, далеко. Вот когда ты возвращаешься домой из Латинской Америки, я возвращаюсь из Венесуэлы, я потом еще 2 недели хожу такой, как будто мешком ударенный по голове, пустым, и улыбаюсь всем, а потом начинаю смурнеть, хмурнеть. Потому что собаки лают, а кошки мяукают. Собаки лают, да, люди смотрят сквозь зубы на тебя и так далее. Вот это неинтересно. Но, тем не менее, я вот этот опыт всегда стараюсь принести за руль, потому что когда ты едешь в пробки, формируешь вокруг себя такое положительное поле, там улыбаешься, пропускаешь, жестикулируешь, видишь там девушка, ты ее пропускаешь, улыбаешься, там рукой помашешь. Вот. Это формирует абсолютно такое другое отношение к дороге. У меня очень много друзей жалуются, что вокруг одни бараны, козлы там и сволочи, уроды ездят. А у меня почти нет уродов. Ну вот у меня сегодня там двое как-то встретились, но они такие, я очень снисходительно к ним отнесся. Ну ладно там, ну проезжай, дай бог с тобой, наверное, тебе нужно там. Больше, чем мне. А семьи большие, многочисленные? Да, да. Как правило, венесуэльская семья – это 3-4-5 детей и 3 поколения минимум живут вместе. То есть это вот бабушки, дедушки, мама, папа и дети. Семьи католические, девушки рожают достаточно рано, аборты запрещены, и там в 23 года у девушки иметь 3 детей – это уже нормально. Нормально. 25 можно и 5 уже иметь. И вот это вот, когда венесуэльская семья выходит, например, на пляж, это нужно там наблюдать. Вот сидит, значит, бабушка или дедушка, да, а то и оба под шезлонгом попивают, значит, пиво. Вот папа с мамой, значит, тоже попивают пиво под соседними шезлонгами. Вот играют в куче дети. Причем взрослые дети, там, лет 15-16 с удовольствием возятся с малышней, которым 2-3 года. Они им там заплетают какие-то косички, носят им постоянно воду, наливают там в песочек или в надувной бассейн, или в море с ними плещутся, или в мячик там играют. Нет такого, чтобы вот они сидели там и занимались своими взрослыми делами. Нифига. Они возятся постоянно с младшими братьями и сестрами. Вот та самая красивая жизнь, которую показывали в бразильских сериалах в 90-е годы. Ты знаешь, бразильские сериалы на меня какое-то гнетущее впечатление произвели, потому что они все какие-то очень проблемные. То есть вот они там все страдают, впадают в кому, постоянно плачут. Латиноамериканские эмоции. Ну да, то есть, ну я, честно говоря, не видел, чтобы там люди как-то вот страдали. Один раз видел девушку, которая, мы заехали как-то не в ту деревню, куда планировали, смотрим, там стоит такая какая-то разбитая драндулет, старая машина, около нее стоит девушка, около нее там 1 или 2 ребенка возятся там около коленок, она говорит по телефону. Угу. Мы так поняли за эти 15 минут, что она поссорилась с мужем, и она с ним разговаривает. Вот за эти 15 минут она раз 8, наверное, прошла весь спектр эмоций, начиная от проливных слез и заканчивая какими-то гневными обвинениями, хохотом, там, всем чем угодно. Ну, то есть это целое представление, спектакль. Да, это жизнь. Ну, понятно. Клуб путешественников. Паша, сейчас вот среди русских бизнесменов, состоятельных людей практикуется приобретение недвижимости за границей. Скажи, пожалуйста, в Венесуэле кто-то из твоих знакомых, может быть, приобрел Может быть, ты себе там кусочек земли? Нет, я себе присматриваю, но мне еще рано. Вот, тем более, что, насколько я помню, в Венесуэле недвижимость можно приобрести либо коммерческую на фирму, да, но при этом у тебя в доле должен быть венесуэлец. Либо ты ее должен приобрести на венесуэльца, а потом каким-то там хитрым образом там попробовать переписать на себя. Там живет, в принципе, большое количество европейцев, каких-то там немцев, там эстонцев и так далее. Французы, да. Португальцы, естественно, вот они там имеют несколько там посад, например, или квартир, и там сдают их, например, и за счет этого живут. Но есть русские, кстати говоря, естественно, есть, и там и с домами со своими, там и с посадами и так далее. Вот я себе думаю, присматриваю на Маргарите чего-нибудь, но это будет, скорее всего, не раньше, чем года через три. Вот, потому что времена сейчас там неспокойные, они, в общем, так себе, и поэтому, наверное, еще рановато. Вот. Но при этом люди себя достаточно комфортно чувствуют. Если ты не ввязываешься в какие-то разборки, там, не дай бог, наркотики или там что-то оружие. Еще, оружие, да, то тебя никто трогать не будет. Если ты не ходишь, растопырив пальцы, там, блестя золотыми цепями. Там, не говоришь по-английски. Не говоришь по-английски, да, то ты вообще никому не интересен. Ну, там с тобой поговорят и все. Если ты начинаешь вести себя как-то вот так неординарно и начинаешь навязывать свое мнение там чужим людям, то в конечном итоге с тобой придут. Говорят. А, вот ты говоришь, что сейчас неблагоприятная какая-то обстановка, а вообще социальная сфера в Венесуэле, она благоприятная для жизни? Я имею в виду там образование, медицинское обслуживание. Образование, медицинское обслуживание абсолютно бесплатны. Ну, не абсолютно. Есть, конечно, коммерческие клиники, есть частные школы, но наряду с этим абсолютно есть бесплатные клиники, больницы, школы, университеты, высшее образование бесплатно. И без экзаменов. То есть Чавес отменил в свое время экзамены и сказал, что все это излишнее, все это фигня. Вот у меня приятель Филиппа, который живет в Барио, ему было, по-моему, лет 35, когда он решил пойти поучиться на философском факультете в Боливарианском университете в Каракасе. И закончил его, и там некоторое время работал на кафедре. Вот. То есть это, ну, абсолютно нормально идти не после школы, да, когда ты уже зрелый достаточно человек. Угу. Пойти вдруг поучиться, получить себе высшее образование. Понятно, что качество будет, ну, там, не Гарвард, да, но, тем не менее, у тебя там добавится знаний, там, основательное количество. Социальная сфера называется на любой вкус и цвет. То есть, если у тебя нету денег, то ты идешь в обычную, там, скорую помощь, да, и там очень качественное оборудование, большое количество квалифицированных врачей, причем молодых, и кубинских, и венесуэльских. И там все по высшему классу будет, по высшему разряду. Если у тебя есть деньги, ты идешь в частную клинику, и там будет разряд еще выше. То есть я вот тут буквально недавно узнавал цены на стоматологические услуги. Ну, это, конечно, смешно. То есть можно ехать спокойно в Венесуэлу на месяц и за счет стоматологии абсолютно оправдать три раза эту поездку еще потом. Здорово. А сейчас я предлагаю послушать песню популярной венесуэльской певицы Диоса Каналес, которая, помнится, в 2010 году устроила стриптиз в честь выхода своей национальной сборной в полуфинал Кубка Америки. Это прекрасно. Нет, не слышал. Ну, давай послушаем песню. Давай. Диоса, lo hacemos. Silvia, a ellos les gusta. Y María María. Claro, chica, eso y mucho más. Me voy a subir la falda, me voy a subir la falda, me voy a subir la falda, me voy a subir la falda. A que me la subo, a que me la subo, a que me la subo, a que me la subo. Si tú te subes la falda, yo te voy a ver la falda. Si tú te subes la falda, yo te voy a ver la falda. Tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga. Si tú te recoges la manga y yo me levanto la falda, seguro me quitas la tanga. Me voy a subir la falda, me voy a subir la falda, me voy a subir la falda, me voy a subir la falda. A que me la subo, a que me la subo, a que me la subo, a que me la subo. Si tú te subes la falda, yo te voy a ver la falda. Si tú te subes la falda, yo te voy a ver la falda. Tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga, tanga. Это программа «Клуб путешественников» в студии Кристина Сергеева, Павел Стабров. Мы да, говорим... это мы. Что? Мы только что танцевали меренгу. Немножко запыхались. Паш, вот ты упомянул имя Чавеса. Да. Я знаю, что ты очень любишь говорить об этом человеке, практически обожествленном в Венесуэле. Я не могу сказать, что он обожествлен. Он скорее, если на нашу терминологию переводить, находится в области святых. Скажем так. Ну, не канонизирован, конечно, да, но тем не менее он находится в области такого, в роли Святого Духа, который как-то курирует, контролирует, наблюдает, и все венесуэльцы чувствуют незримое его присутствие. Но надо понимать, что это чувство такое очень светлое, оно не угрюмое, как у нас, да, там, идеологически тяжелое, как там Ленин там и так далее, вот эти все вещи. Оно очень романтическое, оно католическое, оно такое, Святой Дух, он за нами наблюдает, там, все хорошо. Даже экскурсии, которые идут в пантеон, где Чавес лежит, у них, у всех ничего такого трагичного нету, там можно походить, поржать, пофотографироваться, там, поговорить с экскурсоводами, какими-то вот такими делами заниматься, то есть нет налета там такого трагизма государственного и так далее. Вот, а так, конечно, Чавес это абсолютно культовая фигура в Венесуэле, он будет оставаться им еще, кто бы ни пришел к власти там в ближайшее время, он будет оставаться культовой личностью еще на протяжении огромного количества времени, потому что даже вот по выражению Чавеса есть известное крылатое выражение, которое звучит так: раньше у нас не было родины, а теперь она у нас есть. То есть Чавес дал венесуэльцам чувство гордости за свою родину. И это чувство очень искреннее, оно тоже без налета там ненависти, за исключением там американцев, да, скажем так. Но это прям такая реальная гордость за историю. Они очень хорошо знают историю, они знают хорошо различных исторических героев, они знают хорошо, ну вот, вот это все, что связано с боливарианским движением, с боливарианским государством. Второй герой национальный – это Симон Боливар, который в свое время боролся за независимость Венесуэлы, и на самом деле он ее добился. Вот, это такой был испанец, вернее, он был креол, то есть испанец, который родился в Латинской Америке. Вот, и как-то вот ему взбрендило, что нужно освободить страны от колонистов, он создал Великую Колумбию. Потом, правда, у него была история не очень приятная, трагичная. На самом деле его убили предки Уго Чавеса. Такие вот гримасы истории, скажем так. Да. Вот. Это вот два самых известных человека в Венесуэле. Эти площади и улицы имени Симона Боливара – это всегда пожалуйста. Портреты Уго Чавеса до сих пор, фотографии продаются, там используются в агитации, в сувенирке. А сувенирка может быть абсолютно разной, там какие-то надувные куклы, ну, имеется в виду, надувные куклы, имеется в виду настольные, как сувенир. Вот. Там брелоки, повязочки, там календарики, да все что угодно может быть с портретом. Он всегда будет улыбаться, он всегда будет... Есть отличные фотографии Чавеса. Он, на самом деле, был очень таким эмоциональным человеком. Я его наблюдал пару раз вживую. И он очень хорошо говорит. Его всегда люди любили слушать. Он мог говорить часами. У него была передача «Алло, президент», которая выходила в конце концов, по-моему, 5 или 6 раз в неделю, сначала там по часу, потом по 2, потом по 4. Вот. Он все время это говорил, он все время как-то обстоятельно все это вот людям рассказывал, люди его слушали, он никогда не стеснялся отзываться на самые там острые проблемы, а может быть наоборот шутить там по поводу каких-то вещей. То есть он никогда не чурался там с кем-то здороваться за руки, обнимать там что-то такое. И каждый раз, когда ему там хотелось выйти на улицу, поездить на машине по Каракасу или где-то еще, там вся охрана на уши вставала в Мирафлоресе, говорит: как же так? Куда же вы поехали? Он абсолютно нормально себя чувствовал. Вот. То есть венесуэльцы его очень любят, и эта любовь абсолютно искренняя. То есть у меня приятель, который был после меня, я съездил на выборы Чавеса, показал ему видео, он сказал: а что, говорит, они так орут-то, как недорезные? Я говорю: ну, они радуются тому, что Чавес стал их президентом. Он говорит: а что орать-то? Я говорю, ну радуются они, понимаешь? Он говорит, я хочу съездить и посмотреть. Он съездил, посмотрел 3 недели, он ездил по всей Венесуэле и застал тот самый момент, когда Чавес улетал лечиться на Кубу от рака. И там реально все вышли на улицу, там оппозиция, это не оппозиция, вся Венесуэла вышла на улицу, и они все плакали. Прям самолет вылетал, они все плакали. Он говорит, я тоже плакал. Я, говорит, не могу это объяснить, я достаточно суровый человек, я на эмоции меня просто так не раскрутишь. Вот. Но тут я вышел из машины и плакал вместе с ними. У меня, говорит, было какое-то такое чувство, когда вот они вместе, он им родной человек, и они с ним прощаются, они знают, что он может и не вернуться. Вот. Они уже тогда даже с ним прощались. Ну, это все говорит о том, что благодаря таким людям венесуэльцы очень патриотичный народ. Да, очень. Патрия – это испанское слово, это родина, это вот для венесуэльцев это все. Паш, вот наша программа потихонечку подходит к концу. Какие туристические места мы еще не посетили сегодня? Да, мы сегодня не посетили обязательно, чего стоит сделать в первую же поездку в Венесуэле. Это нужно попасть на лагуну Канайма и самый высокий в мире водопад Сальто-Анхель. Это 2 дня 3 ночи, очень несложно, достаточно дорогая экскурсия, там порядка $300, но это очень красиво. Это путешествие по джунглям на реке, это большое количество водопадов, это очень круто. Есть отличный 6-дневный трекинг на Рорайму. Рорайма – это Тепуй, о котором тоже стоит отдельно сказать. То есть Тепуй – это такие горы высотой примерно километр, в том числе и Сальто-Анхель тоже низвергается с Тепуя. Это столовая гора. То есть Гвианское Нагорье – это самая старая поверхность на Земле, порядка 2 миллиона лет она насчитывает. То есть когда-то, когда расползался материк, большой единый материк во все стороны, и Южная Америка заползла под морское дно. Вот. И это морское дно некоторое время существовало в виде огромной равнины, потом оно местами обвалилось, а местами остались вот стоять такие горы с плоскими вершинами, очень характерные. И жизнь на их вершинах на плато развивается вот эти 2 миллиона лет по абсолютно своим законам. Это изолированные экосистемы, в которых есть эндемики насекомые, там всякие лягушонки мелкие, растения очень интересные, пейзажи абсолютно неземные. То есть это абсолютно другой мир, затерянный мир Конан Дойл, это тоже уже все знают. Еще есть мультик такой, который назывался «Вверх», он тоже был снят на Рораиме, на верхушке. По мотивам. Вот. Да, это хорошая такая зарядка, нормальное знакомство со страной, там индейцы, там несут ваши вещи, гиды, там индейцы настоящие, ну без перьев, а просто вот обычные такие. Это прям такие заезженные туристические места или там? Это основные вот это туристические маршруты, в которых безопасно, так скажем. Есть отличный архипелаг Лас Рокес, это абсолютный баунти, там отличный серфинг, отличный кайтинг, абсолютно прозрачная вода, которую можно вот так в руки набираешь горстями, и она будет голубая даже в руках. Идеально белый песок, рыба, пеликаны, все это живет, там плещется, можно ловить рыбу и тут же купаться, можно там есть омаров и лангустов, и наблюдать за пеликанами, все что угодно. Вот это вот основные, пожалуй, туристические точки, в которых однозначно стоит побывать вообще любому человеку хотя бы раз в жизни. Если вы там не были, то вам очень сильно не повезло. Ну что ж, после этих историй «Как не съездить в Венесуэлу», спасибо, Паш, что пришел. Это была программа «Клуб путешественников». В гостях был Павел Стабров, ведущая Кристина Сергеева. Всем пока. Пока. Клуб путешественников.